Последствия пренатального стресса зависят от генов младенца. Выходит, если по каким-то причинам, часто не зависящим от будущей мамы, во время беременности она нервничает, у ребенка обязательно будут проблемы с самоконтролем? Похоже, что нет. Самоконтроль – сложный признак, который определяется как влиянием среды, так и генами. Из-за того, что взаимодействие генотипа и среды, они же G на I, очень запутанны, однозначно прогнозировать, как тот или иной фактор повлияет на силу воли ребенка, невозможно, или, по крайней мере, очень сложно. Да, сам по себе пренатальный стресс – предиктор того, что с силой воли могут быть проблемы. Но не все люди, родившиеся у нервных матерей, не в состоянии укротить свои порывы. А среди тех, кому это удается плохо, есть просто несдержанное в желаниях. А есть те, кто попадает в тяжелые зависимости от алкоголя, наркотиков, игр или сладкого. Ученые неоднократно пытались выяснить, какая смесь факторов среды и генотипа окажется наиболее гремучей, и первым делом проверили те самые плохие варианты генов, о которых мы говорили в главе 4. В число подозреваемых, разумеется, попал ген SLC6A4, кодирующий серотониновый транспортер 5-HTT. При помощи этого белка организм регулирует, как долго будет действовать серотонин, возвращая молекулы нейромедиатора обратно в нейроны, которые его выделили. В гене SLC6A4 есть область 5-HTT-LPR, состоящая из повторяющихся участков ДНК, и если таких повторов недостаточно, транспортера синтезируется меньше, чем положено. Мозг людей с одной или двумя укороченными версиями SLC6A4 постоянно недополучает серотонин, так как имеющиеся белки-транспортеры попросту не справляются с тем, чтобы вовремя вернуть все выброшенные молекулы для повторного использования. В 2010 году ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде исследовали 1500 семей с полугодовалыми детьми. Они выяснили у родителей, как хорошо малыши умеют регулировать эмоции. Да-да, разницу в способности управлять эмоциями можно выявить даже в таком нежном возрасте. Для этого существуют специальные опросники. Затем исследователи взяли у детей образцы слюны и определили, сколько копий укороченной версии гена SLC6A4 несет каждый ребенок. Параллельно специалисты узнали, нервничала ли мама малыша во время беременности. Выяснилось, что хуже всех справляются с эмоциями мальчики и девочки с двумя плохими, короткими копиями 5-HTT-LPR, чьи матери во время беременности беспокоились и испытывали стресс. На втором месте оказались дети нервных мам с одним плохим вариантом гена SLC6A4. Если у ребенка обе версии гена серотонинового транспортера были длинными, существенного влияния материнского беспокойства на способность контролировать эмоции ученые не обнаружили. Все бы хорошо, но 3 года спустя исследователи из нескольких британских университетов попытались повторить эту работу, на этот раз почти на 4000 детей, и не обнаружили корреляции между эмоциональной несдержанностью и количеством плохих копий 5-HTT-LPR. Тот факт, что два вполне надежных и масштабных исследования прямо противоречат друг другу, скорее всего означает, что ученые в своих работах упускают другие факторы среды или генотипа, которые могут усиливать или ослаблять влияние материнского беспокойства. Например, какой-то ген, обладатели которого становятся стойкими к неблагоприятному воздействию стресса, независимо от того, есть ли у них кривая версия серотонинового транспортера. Это простой случай, но вполне может быть, что влияние неизвестного гена пропорционально суммируется с эффектом неправильных вариантов SLC6A4. Если у ребенка есть одна короткая копия серотонинового транспортера и такой таинственный ген, он будет хорошо управлять своими эмоциями. При двух копиях плохой версии и одной неизвестного гена будет делать это хуже, а при сочетании двух плохих вариантов 5-HTT-LPR и двух правильных версий еще не открытого гена снова будет отлично контролировать эмоциональные вспышки. Очевидно, что шанс обнаружить такую сложную корреляцию есть, только если точно знать, что искать, и работать с очень большими, даже огромными выборками. Только так получится набрать нужное количество всех возможных сочетаний. А если дополнительно влияющих генов не один, а 2 или 3 – выявить все возможные комбинации и вовсе нереально. Для другого гена безволия, DRD4, плохие версии которого нередко встречаются у людей с ослабленным самоконтролем, результаты чуть более определенные. DRD4 – один из типов дофаминовых рецепторов. То есть это белок, который торчит на поверхности клеток и ловит молекулы дофамина. Если рецепторов мало, они слишком сильно или наоборот слишком слабо удерживают нейромедиатор, то у человека меняется отношение к приятным вещам. В недавнем исследовании авторы проверяли, нет ли связи между пренатальным стрессом, плохим вариантом гена дофаминового рецептора DRD47R и антисоциальным чрезмерно агрессивным поведением у подростков. Напомню, агрессия рассматривается как одна из форм недостаточного самоконтроля. Агрессивные люди не в силах сдерживать желание ударить или оскорбить кого-то, даже если знают, что вспышка гнева закончится вызовом полиции или увольнением. Распространенный тип агрессивного поведения, когда подросток все время дерзит, спорит по любому поводу, не слушается, легко раздражается и выходит из себя, называют оппозиционным вызывающим расстройством, сокращенно ОВР. И оказалось, что хотя бы отчасти в таком поведении виновата мама, причем виновата неосознанно. Если она сильно нервничала во время беременности, а ребенок несет одну или две копии DRD47R, то вероятность, что у него разовьется ОВР, выше, чем для детей с нормальными вариантами дофаминового рецептора. Причем две копии DRD47R значительно повышают вероятность, что ОВР будет протекать особенно тяжело. У носителей двух копий хорошего варианта того же гена, который обозначают DRD44R, стресс in utero, то есть в матке, не увеличивал шансы неприятных последствий для психики. Даже если мама, вынашивая ребенка, постоянно о чем-то беспокоилась, риск развития ОВР для таких детей был таким же, как для малышей со спокойными мамами. Повышенная агрессивность сохраняется у детей с DRD47R как минимум до 15 лет. Дальше, вероятно, тоже, но пока ученые не исследовали детей более старшего возраста. Кстати, слушатель может возразить, что такое поведение характерно для всех подростков, однако исследования показывают, что это не так. Об ОВР говорят, когда хамство и непослушание значительно превышает средний уровень, и хотя многим родителям кажется, что вести себя хуже невозможно, объективные тесты говорят, что у плохого поведения все же есть градации. Таким образом, гены ребенка опосредуют материнский стресс, смягчая или усугубляя его. В результате, одинаковое по силе воздействие на женщину, скажем, развод во время беременности, может приводить к очень разным физиологическим эффектам и, соответственно, разным последствиям для самоконтроля малыша. Но и это еще не все. Реакция матери на одно и то же воздействие тоже во многом определяется генами. Женщина-гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система или ГГНС, которая спроектирована так, что сильнее реагирует на любой стимул, будет в принципе нервничать больше, чем женщина с менее возбудимой ГГНС. А значит, ее ребенок, находясь в матке, получит больше глюкокортикоидов со всеми вытекающими последствиями. Мы уже обсуждали, что неудачные варианты гена серотонинового транспортера SLC6A4 заставляют организм излишне остро реагировать на стресс. По сравнению с обладателями нормальных версий гена, носители одного или двух коротких вариантов намного сильнее беспокоятся и нервничают из-за одних и тех же событий. В одном из опытов ученые подвергали стрессу беременных крыс, у части которых был выключен крысиный аналог SLC6A4. Такие крысы считаются неплохой моделью, чтобы изучать поведение людей, несущих короткие версии SLC6A4. У крысят, рожденных от матерей с неработающим геном серотонинового транспортера, были выраженные сложности с поведением. Потомки крыс с неповрежденным геном вели себя нормально, хотя их матерям точно так же наливали воду в подстилку, пугали запахом лисы, заставляли слушать постоянный громкий шум, не давали двигаться и все время меняли клетки. В общем, создавали тотальный стресс. На людях убедительных экспериментов, которые бы доказывали, что гены матери, опосредующие ее реакцию на стресс, влияют на самоконтроль ребенка, пока не проводилось. Но по отдельности обе половинки этой схемы, первое, определенные гены делают организм более склонным остро реагировать на стресс, и вторая, пренатальный стресс плохо сказывается на силе воли ребенка, особенно если он несет плохие варианты некоторых генов, были подтверждены много раз. Так что можно предположить, что такие гены у будущей мамы – возможный фактор риска для силы воли ребенка.